Глава 29. То, что одержимый не может получить, он уничтожает. Откуда мама об этом знает? Инесса, с вами все в порядке? Марата, кажется, мучает тот же вопрос. Я просто вспомнила, хотя так хотела забыть. Мама вздыхает, поднимая взгляд к потолку, видимо, чтобы сдержать слезы. Как я сразу не заметила. Ведь должна была. Был у меня один ухажер до того, как я познакомилась с твоим отцом. Он казался идеальным, но я его не любила. И ведь если я была на твоем же месте, то как могла это не заметить? Если бы Стас не увез меня в другой город, то история могла бы закончиться печально для меня. А в итоге я собственную дочь подталкивала к тому же. Мам, ты же думала, что поступаешь как лучше. Беру ее за руку. Если ты сталкивалась с таким же, то теперь я понимаю, почему ты так боялась перемен. Давайте теперь подумаем, что может предпринять Сергей. «Нужно быть психом, чтобы это понять», — говорит Марат, отойдя к окну. «И да, Инесса права. Он в твоей власти, Лада, пока думает, что может удержать тебя. В противном случае...» «Хватит», — прошу я. «Вы меня словно запугиваете, а не поддерживаете. Мы заключили сделку, и Сергей прекрасно понимает, чем нарушение нашего договора обернется для него. И поэтому он наверняка придумывает сейчас что-то новое». Марат, скорее всего, прав. Но мне так хочется хоть немного снова побыть обычным человеком. Я за этот день так устала, из меня высосаны все силы. Хочу лечь, обнять Марата, вдыхать его, знать, что все будет в порядке. Вот именно в данную минуту я не хочу думать про Сергея, не хочу думать о том, что он еще придумает, чтобы вернуть меня. Надеюсь, что мы на самом деле договорились. Хотя бы сегодня не думать об этом, хотя бы сегодня немного отдохнуть. Манипулировать это сложно, из меня будто выкачали всю энергию. Если еще пару минут назад во мне гулял адреналин, то сейчас я словно чувствую, как он покидает меня. Я останусь с Кирой. Мама словно понимает, как мне сейчас нужен Марат, как мне нужно обнять его. Если ты не против, смотрит на него. Комната в вашем с Кирой распоряжении, отвечает он. Ванная, если надо, конечно, тоже. «Плесни мне тогда еще немного», — просит мама, в качестве снотворного. «Возьми мой халат в ванной», — говорю я, чувствуя невероятную усталость. Пока еще в крови гулял адреналин, не чувствовала, что этот день выжил меня как лимон. А сейчас, когда мы перестали говорить о случившемся, об одержимости Сергея, мне хочется только лечь и прижаться к Марату, почувствовать, что он рядом. Со вздохом поднявшись, нахожу в себе силы, чтобы показать маме, что и где, хотя она бы и сама нашла. «Лада!» — шепотом произносит она, затягивая меня в ванную. «Ты точно правду сказала? Никаких других договоренностей с Сергеем у тебя нет?» «Мама!» — получается почти стон. «Я не хочу больше до заседания о нем ничего слышать». «Хорошо», — выставляет она руки вперед. «Но ты же понимаешь, что Марат это так просто не оставит, и я тоже. Хорошо, что вы не дали мне ему позвонить, я бы наговорила такого на эмоциях». «Мама», опускаюсь на бортик ванны. «Не лезь в это, я тебя прошу. Если он вдруг опять решит надавить на меня, то ты и Кира — мои самые слабые места». Вспоминаю, как отреагировал Сергей, когда я выставила ему свои условия. Он быстро, конечно, взял себя в руки, понял, что я не играю. Это была не пустая угроза с моей стороны, и Сергей не сориентировался, не придумал за секунду, чем это можно крыть. Но я уверена, что сейчас как раз над этим он и размышляет. И до заседания он сделает еще один ход, к которому нужно быть готовыми. «Ладно», — мама соглашается. «Ты права. Ну, как бы то ни было, нельзя спускать все на тормозах, он должен ответить за то, что сделал со Стасом и со всеми нами». Кивнув, поднимаюсь и иду в комнату. Марат лежит на диване, закинув руки за голову. На лбу горизонтальные складки. Думает. «Живописный потолок». Усмехаюсь, опускаясь рядом. «И что он тебе подсказал сделать?» «Иди сюда». Марат достает из-под головы одну руку, и я тут же устраиваюсь на теплой груди. «Ты все сделала правильно, Лада». «А вот мне так не кажется. В память об отце я должна была довести это дело до конца, хотя бы не сдаваться так легко. И меня все равно сводит с ума тот факт, что я опустилась до шантажа. Да, это Сергей, и с ним, возможно, и надо его же оружием. Но я не он. Я хотела поскорее убраться от него подальше, говорю я. Ведь он был настроен серьезно. У него наверняка был план по возвращению меня. Но ты спутала все карты, подхватывает Марат. И сейчас ему нужен новый план. Давай лучше о чем-то другом. Морщусь, ведь хотела закрыть эту тему. Что там с помещением? Мы все еще можем его посмотреть? Может, сейчас совершенно не до этого, но мысли только о Сергее доведут меня до невроза или гипертонического криза. Нельзя постоянно думать, что он еще выкинет. Что бы ни сделал, я уверена, что мы совсем справимся. У него нет того, что есть у меня. Со мной такая группа поддержки, что ничего не страшно. Хотя ненадолго я сегодня испугалась. «Можем», — отвечает Марат. «Я завтра все решу. А теперь давай спать». Целую его в шею, сделав глубокий вдох. Вот теперь можно и спать. Со вкусом его кожи на губах и его запахом. Просыпаюсь, услышав шум воды из кухни. Кажется, мама ставит чайник. Аккуратно выбираюсь из объятий Марата и выхожу из комнаты. Правильно говорят, что утро вечера мудренее. Мама выглядит сейчас спокойнее, чем вчера. Да и меня не мучают терзания. Мне уже не кажется, что я опустилась ниже плинтуса, заключив с Сергеем сделку. По крайней мере, это точно не конец света. «Мам!» Подхожу к ней и обнимаю. «Спасибо, что ты на моей стороне, на нашей с Маратом». «Лада, мне казалось, что я всегда была на твоей стороне. Мне казалось, что я всегда желала тебе самого лучшего. Люди так устроены, каждый думает, что он прав. И даже Сергей в своей собственной истории не злодей. Как и я была уверена, что лучшего мужа тебе не найти». Я просто так боялась, что ты можешь столкнуться с тем же, что и я. Так боялась, что сама толкнула тебя к своему страху. Мама смахивает слезу. Но сейчас все будет хорошо. С таким мужчиной, как Марат, ты будешь как за каменной стеной. В этот раз, думаю, я не ошибаюсь. Я тоже не могу сдержать эмоции. Улыбаюсь, но при этом и сама часто моргаю, потому что в глазах стоят слезы. И что мы с Эрой с утра разводим? Марат появляется в дверях и смотрит на нас вопросительно. «Скажите, что это слезы счастья». «Это эмоции». Смеюсь я, взяв со стола салфетку. «Мы тут решаем, насколько ты мне подходишь». «Интересное начало дня», — замечает Марат. «Может, для начала кофе попьем и поедем смотреть помещение. Нас ждут через час. Инесса, вы же останетесь? Или у вас дела?» «Какие у меня здесь могут быть дела?» — отмахивается мама. «Ты только с Ладой глаз не спускай. Еще один такой день, как вчера, мое сердце не выдержит». «Есть!» — почти по-военному рапортует Марат. «Сейчас это все, что мне нужно. Мама, Марат, Кира со мной. Мы поедем смотреть место, чтобы я могла вернуться к работе. Этот день будет лучше вчерашнего, я уверена. А потом... это будет потом. И вместе мы с этим справимся».